поняли все, что будет Васяне без мазы, намажься мазями всеми, поди от пизди чумаза. Знаю точно одно, спорт тема пиздата, надо сжаться в углу, слушай, на ус наматывай, забей на хуйню, Гарик и Маришку, когда поедешь куда-то, бери с собой книжку, лазить, борзеть и считать себя лютым. Пацаны-спортсмены назовут себя ублюдком. Синька, ты кончай, братан, пей поменьше колы, жри побольше мяса, пизди пиздобол. Начинайте с пацанами, в темпе копить силы, в парке тёлку отобьёте, если подошли в силы. О, бля, да ты парень-борцуха, я за километр спалил оба твоих уха. На руке татуха, ядерная муха. Я подклею, покрашу в труху. Трухуль, твой питбуль ложки говна не стоит. Думаю о сиськах, пока он чё-то порит. А я напьюсь одеколона, женского лона. Тебе не юзать, пока не скинешь пузо. В мечтах обузовой ты будешь качать бампиво. Ебанись об пол с моего речитатива. Стивен Сигал смотрит на тебя, как на говно. Он ровно постелит всех твоих друзей поголовно, словно жучка против слона. Пока ты не спортивный, пиздюлей ловишь сполна, слюна на фотке молодого Сталлоне. Стараешься пиздато выглядеть, ходишь в салоны красоты. Понты твои на ровном месте не прокатят. Захват, перехват уносит меня в умат. Аккурат тебя закатаю в асфальт. И твою мать мне не жаль, сурова мораль, чувствуй грусть и боль. На рану соль я ебал твою Олю. Кореша вдоль и на домашнем танцполе пускали по квадрату, Кондрату понравилось, блять, драть ее взад. Это было неделю назад, все образумится. Хуй, блять. Не бухай.